Глава 30. Такое не каждый день услышишь. Эффект от данной информации сродни удару ниже пояса, причем акцентированного, а не по касательной. «Родин, вы удивлены?» — спокойно поинтересовался Русов, заметив, как я не свожу с него глаз. «Это ж надо! Как так вышло, что на такой высокий пост забрался человек, являющийся агентом влияния Запада? Теперь все сходится. Проблемы в экономике были созданы искусственно. Их не должно было быть с окончанием войны в Афганистане, отсутствием аварии на Чернобыльской АЭС. Не должно было быть и слепой веры в открытость Запада. Из-за этого рухнула ГДР и вот-вот прекратит свое существование организация Варшавского договора. Близится развал Советского Союза, поскольку вот такие граждане и будут дальше всех кормить идеалами демократии и постулатами перестройки». «Сергей Сергеевич, а вас смущает тот факт, что я учился в Америке? Так я там был не один. Например, ваш знакомый Бурченко, с которыми вы работали в Ливии, очень способный человек. Кстати, он должен будет возглавить КГБ в ближайшее время». «Что-то мне подсказывает, что именно Андрей Константинович сливал информацию американцам в Ливии. Он знал обо всех операциях и пару раз исчезал из виду, на кого мы только тогда не грешили, а предатель был у нас под носом. Кажется, меня снова ударили ниже пояса». «А к чему эти признания, Григорий Михайлович?» «Признания? Я просто вам рассказываю некоторые детали. Вывод делайте сами», — ответил Русов и сел на свое место. Он нажал кнопку вызова и дал распоряжение принести нам чай. «С мятой или лимоном?» — спросил Григорий Михайлович. — «Я не собирался с вами пить чай». — «Придется, если хотите спасти ваш авианосец», — ответил Григорий Михайлович и снова нажал на кнопку. — «Катенька, один с мятой, один с лимоном. Мне 5 капель арарата добавь». Секретарша приняла приказ, и Русов откинулся назад в кресле. Он расстегнул пиджак и слегка расслабил галстук. «Теряюсь в догадках, зачем я нужен сейчас этому человеку. У него власти достаточно, чтобы меня уничтожить, а заодно и мою семью. Начинаю догадываться, что смерть его зятя Чубова не была случайной. Если бы Русова так волновала жизнь Егора Алексеевича, он бы землю рыл в поисках правды. А он чай заказывает с коньяком и улыбается». «Смотрю на вас и восхищаюсь, Сергей. Молодой, талантливый, грамотный, герой страны, любимец публики. Я видел репортажи на французском телевидении. Знаете, француженки восхищались вашим телосложением в женских программах. Рад, что им понравилось. Я думал, что больше оценят пилотаж на авиасалоне». «О, это тоже оценили. Благодаря вам мы уже подписали несколько контрактов на поставку МиГ-29 и Су-27. В Анголу, например. Правда, придется нашим бывшим союзникам подождать». «А почему бывшим союзникам? Вы оттуда выводите советников?» «Конечно. Нам не нужна эта земля. Ресурсы? Да нам свои некуда девать. А вот как разменная монета в отношениях с нашими западными партнерами, она как раз нельзя, кстати, подходит». «Бросить на произвол судьбы народ Анголы, которые поверили нам. Теперь там снова начнется война. Западные державы поддержат оппозицию. Те, в свою очередь, захватят месторождение ресурсов и будут их поставлять на Запад за копейки. Ха, классическая схема». «Григорий Михайлович, может, вы уже к делу перейдете?» – предложил я. Дверь в кабинет открылась, и вошла девушка в белой блузке и облегающей юбке. Она поставила передо мной чай и понесла кружку Русову. Девушка так и стреляет глазами то на меня, то на Григория Михайловича. «Катенька, спасибо». Секретарша медленно пошла в сторону двери, постукивая каблуками по паркету, а Григорий Михайлович оценивающе смотрел ей вслед. «Да, хорошо. Это я не только про коньяк», — причмокнул Русов. «Ну, к делу так к делу. Решишь проблемы в Конго, авианосец спасем. А я знаю, что для тебя эта посудина очень дорогая». «У посудины есть имя. Его назвали Ульяновск», — поправил я Русова. Григорий Михайлович поставил чашку, посмотрел на меня суровым взглядом и надменно улыбнулся. «Вот он, звериный оскал. Вся подноготная души человека, который ведет давнюю игру по развалу страны». «Мне все равно, как его назвали. Если допил чай, то я тебя не задерживаю». «Я и не собирался». К чашке я так и не притронулся. Поднялся со своего места и вышел из кабинета. Надев куртку и шапку, направился вниз по лестнице. В голове были смешанные чувства. Хотелось что-то сломать или крикнуть о злости на все происходящее. «Да, все именно так!» — услышал я в коридоре одного из этажей знакомый мне голос. Повернув голову, я увидел, как в одну из дверей входит преклонного возраста человек в строгом костюме со звездой Героя Советского Союза на груди. Тут же этот старик останавливается и обращает внимание на меня. Этот усталый взгляд, офицерскую выправку я помню еще с Афгана. Маршал Советского Союза Ахрамеев теперь не носит мундир. Он одет по гражданке. «Молодой человек, вы не ко мне?» – спросил он. «А почему бы не зайти к маршалу? Давно мне не приходилось встречаться с ним». «К вам, Сергей Федорович», – ответил я и быстро подошел к нему. Ахрамеев поздоровался со мной и внимательно посмотрел. Он присматривался ко мне, явно не понимая, чего я пришел, да я и сам не понял. «Мы с вами где-то встречались, верно? Ваше лицо мне знакомо», – сказал маршал. «Родин Сергей Сергеевич, вы вручали мне орден Красной Звезды в Баграме в 1981 году». «А, да, было дело. Ну что, проходите. Я слегка тороплюсь, но пару минут вам уделю». Я прошел в кабинет Ахрамеева и сел на предложенное мне место. Сейчас Сергей Федорович является главным военным советником Горбачева. Судя по результатам его работы, к советам Михаил Сергеевич не прислушивается. «Вы теперь летчик-испытатель, Герой Советского Союза, как я слышал». «Так точно». «Да, для своего возраста вы просто уникум». Маршал надел свои большие очки для чтения и занял место за рабочим столом. «Итак, Сергей Сергеевич, что у вас ко мне?» «Товарищ маршал, что у нас происходит? Армия сокращается, корабли идут на металлолом, социальные проблемы военнослужащих никто решать не хочет». «Знаю, товарищ Родин, мы уже занимаемся этими вопросами», — сказал Сергей Федорович и раскрыл папку с документами. «Если честно, пока результатов нет». Ахрамеев кивнул, но ничего не ответил. «Похоже, что мой разговор результатов не принесет. Возможно, маршал уже смирился с происходящим. Когда придет время ГКЧП, он его поддержит, но после провала покончит жизнь самоубийством». «Мы уже занимаемся вопросами армии и флота. Все будет хорошо», — улыбнулся Ахрамеев. Взгляд и улыбка доброго дедушки мне не вселили оптимизма. «Сергей Сергеевич, сейчас важно, чтобы каждый из нас занимался своим делом. Вы испытывали авиационную технику, а я раздавал советы». «Но их никто не слышит», – перебил я маршала и встал со стула. «А время уходит». Ахрамеев выдохнул, снял очки и закрыл папку. И тут меня будто током ударило. На папке был номер 880. Я уже видел этот номер и у особиста в училище, и у оперуполномоченного в Афгане. Совпадение, что такой же номер папки с документами и в кабинете у маршала Ахрамеева. «Сергей, делайте свою работу. Я слышал, вы в Конго собрались». «Он-то откуда знает? Это решение было принято полчаса назад», — могли донести мои начальники или сам Русов. «Тогда еще нужно понять, на чьей стороне Ахрамеев». «Да, служебная командировка». «Езжайте, она очень важна», — сказал маршал и подмигнул мне. Я попрощался с Сергеем Федоровичем и вышел из кабинета на улицу. Морозный воздух подействовал отрезвляюще, даже в глазах зарябило. Подошел к машине, но открывать не спешил. Захотелось посмотреть на людей, чья жизнь может поменяться через год окончательно. Сейчас мужчины и женщины думают лишь о том, как успеть на работу, забрать вовремя из садика ребенка и что приготовить на ужин. Они знают, что в квартирах всегда будет свет, вода и газ. И они уверены в завтрашнем дне. А как же иначе? Это же Советский Союз. И никто не представляет себе масштабы будущей трагедии. На другой стороне дороги был небольшой киоск, где продавались аудиокассеты. До меня донеслись аккорды до боли знакомой песни. Пожалуй, одной из самых запоминающихся в репертуаре Цоя и его группы «Кино». К сожалению, она же одна из последних в жизни известного музыканта. Запись песни была, прям скажем, не очень. Но от этого глубокий смысл не потерян. «В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой», — звучали строчки одного из куплетов песни. Пока я прогревал машину, дослушал кукушку до конца. Слишком много в голове перемешалось. И новая работа за границей, и впечатления от встречи с Русовым, и непонятные намеки Ахрамеева. Все в кучу. Поразмыслив, пришел к выводу, что нужно последовать совету маршала. Делать свою работу. А моя работа — летать. включил первую передачу и поворотник, вырулил на дорогу. «Ну что ж, надо ехать туда, где меня всегда будут любить и ждать». Через неделю команда специалистов во главе со мной была готова к убытию в столицу Народной Республики Конго, Браззавиль. Вечером перед убытием супруга приготовила любимые куриные котлеты, а в кулинарии я смог достать невский пирог. Вику плела даже два куска. Вещи были собраны, и утром мне нужно было уезжать на аэродром. Вика скрывала переживания от моей предстоящей поездки. А вот дочери, наоборот, весело, и она была в предвкушении подарка из командировки. «Тебе привезти игрушку?» – спросил я, держа на руках Вику. «Нет», – мотала она головой, чьи косички разлетались в сторону и касались моего носа. «Зверушку?» «Нет», – снова отказалась дочь. «Ватрушку?» «Нет». У меня и рифмы закончились, и варианты презента для дочери. Вера улыбнулась и обняла нас. «Ну, расскажи уже папе», – сказала Вера. «Ты не догадался. Мне нужен самолет!» – радостно воскликнула Вика. «Вот это заявочка. Мало в нашей семье самолетов настоящих, так еще игрушечных надо взять». «Привезу, самый лучший», – ответил я и поцеловал дочь. Вера обняла нас с дочерью одновременно. «Мне пора, дорогая», – шепнул я и поцеловал супругу. «Сильно нервничает Вера, но назад пути нет». Я открыл дверь и собирался уже выйти, но она меня остановила. «Сережа, я... Мне не по себе. Такого раньше не было. Будь там осторожен», — сказала жена. Я прикрыл дверь и посмотрел на своих любимых. Кажется, уже начинаю считать дни до встречи с ними. А ведь еще не переступил порог. «Вер, я ж заговоренный. Мне ведь еще самолет надо привезти». Подмигнул я Вике, помахал рукой и вышел из квартиры. 25 декабря 1990 года. Вера Родина, Циолковск. Дни в преддверии Нового года тянутся долго. С каждым разом все сложнее и сложнее приходить домой, не проверив почтового ящика. На каждый телефонный звонок бегу, сломя голову. «Мам, смотри!» – показала мне Вера рисунок. «Не нужно иметь богатое воображение, чтобы понять мысли моей дочери. Картинка с любого ракурса напоминает силуэт самолета. Как же иногда сложно слышать рев двигателя на Циолковском и думать, что Сережа еще не приехал». «Умница, дочь!» – похвалила я Вику и продолжила наряжать елку с мамой и бабушкой Надей. Краем глаза поглядываю в телевизор, но ничего хорошего там не передают. Стрельба на Балканах, волнения в Африке и революции в странах Восточной Европы. Чем дальше, тем хуже, хоть не смотри и не слушай. Но вдруг что-то передадут про Конго, и там промелькнет наш папа. Вот Вика обрадуется. «Верочка, ну не изводи себя, он когда звонил?» – спросила мама. «Позавчера в 19:32», – ответила я, запомнив с точностью до минуты время звонка. «Да не переживай ты, там работы много, она важная. До Нового года обещал вернуться?» – спросила бабушка Надя, подойдя к Вике и подтянув ей колготки. «Обещал», – выдохнула я. «Ну, значит, так и будет». И все равно тревога меня не отпускает. В такое время для страны можно ждать чего угодно. Сережа выходит на связь, успокаивает, говорит не переживать. Это многим помогает лишь до определенной степени. Чем больше думаю, тем больше руки трясутся. А ведь у меня сейчас стеклянный шар, который может упасть и разбиться. Мама и бабушка Надя точно видят это. Но я изо всех сил пытаюсь себя успокоить. «Доченька, давай я возьму этот шарик», — подошла ко мне сзади баб Надя. Ей руки показались такими теплыми, когда она забирала у меня елочную игрушку. «Сядь, Вер, не накручивай себя. Лучше телевизор посмотри. Вон Горбачев будет сейчас выступать. Опять что-то про договора и перестройку», – махнула мама. На телеэкране и правда высветилась заставка с надписью «Выступление президента СССР М.С. Горбачева». Я присела в кресло, а бабушка Надя прибавила звук на телевизоре. «Надежда Петровна, ничего там важного он нам не скажет». «Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям», – произнес Горбачев с экрана. Мама чуть елку не свалила, а баба Надя схватилась за сердце. Я уже подумала, ей плохо, но это были просто эмоции. «Как так?» – хором воскликнули мы. В течение 10 минут Михаил Сергеевич читал обращение, нервно посматривая в камеру. Он явно был обеспокоен и переживал. У меня же в голове творилось что-то невообразимое. «А дальше-то что?» – спросила мама, будто обращаясь к Горбачеву. Ответ не заставил себя ждать. Согласно статье 127.10 Конституции СССР, исполнять обязанности президента будет товарищ Русов Григорий Михайлович, как председатель Совета Министров. Выборы нового главы государства пройдут в течение ближайших 3 месяцев. Когда телеобращение закончилось, мы еще долго не могли произнести слово. Такого на моей памяти никогда не было. И тут еще один удар по нервам. В дверь раздался звонок. Мы втроем подпрыгнули, заставив Вику рассмеяться. «Девоньки, успокоились, надо открыть дверь. Вера, ты сама пойдешь?» – спросила у меня мама. «Неужели Сергей с командировки вернулся?» – прошептала я и побежала в коридор. Открыть с первого раза замок не получается. Но я точно знаю, что это он. Я так никогда не чувствовала его рядом. Открыла дверь и отхожу назад, расставляя руки для объятий. «Добрый вечер, Вера Вячеславовна!» – поздоровался со мной солидный мужчина в темном пальто. Его лицо мне знакомо. Такое ощущение, что мы уже виделись с ним, но очень давно. «Здравствуйте, а вы...» «Я пройду?» – спросил разрешение мужчины, и я отошла в сторону, чтобы он прошел в коридор. Закрыла дверь и вопросительно поглядываю на незваного гостя. Вид у него серьезный, а взгляд изучающий. «А, я вспомнила вас. Вы папа Ани Красновой». «Верно. Я Леонид Борисович Краснов». В коридор пришли бабушка Надя и мама. Когда они увидели Леонида Борисовича, у обоих на лице появился страх. «Лень, ты просто так никогда не приходишь», – тихо сказала мама. «Давай, говори быстрее», – добавила баба Надя, у которой на глазах появились слезы. Краснов выдохнул и снял с головы шапку. «Группа Сергея летела на вертолете через джунгли в Конго. Их подбили ракетой. При осмотре места падения живых не обнаружено». От автора. Здравствуйте, уважаемые читатели. Благодарю вас за интерес к истории Сергея Родина. В первых числах декабря, возможно и раньше, выйдет заключительная книга цикла «Авиатор-15. Балканы». Не забудьте подписаться на страницу автора, чтобы не пропустить новинку.